Тупо уставившись в окно самолета, Колчак силился понять, как такое могло произойти, что его армия и страна в целом оказались разгромленными, а союзники палец о палец не стукнули для их спасения. Вроде бы все делалось правильно, демократия развивалась, партнеров слушались, ни в чем им не перечили, как говорится, учились во всем. Почему партнеры бросили Россию на произвол судьбы? Вновь и вновь Колчак задавал себе эти вопросы и не находил на них ответа. А армия? Почему она так позорно бежит, совершенно не сопротивляясь? Все свиньи. Вздернуть всех на виселицу или кожу содрать с живых, тогда бы стали воевать. Как вы думаете, Александр Федорович, обратился он к сидящему рядом премьер-министру Керенскому, почему вся наша армия бежит от немцев? Скажите откровенно, если можете. Почему бы и нет, Александр Васильевич, что нам сейчас кривить душой, как говорится, факт налицо. Что касается армии, то она бежит не вся, а лишь те части, в которых командующих назначал сам Корнилов, к великому сожалению, их оказалось большинство. Вспомните, как Корнилов люто ненавидел князя Салтыкова-Брянского за его несогласие с концепцией военного строительства и критические отношения к нему, как к военному министру. Так вот, именно этот командующий армией на своем участке успешно отразил немцев, когда другие уже бежали, бросив все вооружение. Этот Брянский и сейчас там, внизу, с остатками своей десятикраткой армии организованно дерется в окружении, когда мы, вот здесь, смазали пятки от страху и драпаем куда глаза глядят. Поздно вы, Александр Васильевич, устранили Корнилова из армии, его вообще туда не следовало бы допускать, этого рыцаря с большой дороги. Да и эти то, Керенский указал на членов руководства России, находящихся рядом в самолете, они ведь тоже ничего вам не сумели предложить, кроме старых, давно отживших политических клише и штампов. Думаю, большевики должны были победить нас в гражданской войне, тогда бы не было сейчас этого позорного и никчемного полета. Колчак вновь перевел взгляд на окно самолета и уставился на проплывающую внизу землю. Он совершенно не понял смысла только что сказанных Керенским слов, и поэтому в глазах его просматривалась крайняя и беспредельная тоска. Разрушенные города и пылающие нивы только добавляли в эту тоску черной краски. Будучи начисто лишенный дара государственного строителя, совершенно не понимающий глубинный менталитет русского народа как государствообразующей нации, адмирал не знал страны, в которой он жил. Игрой случая воздвигнутый на вершину власти и живший только по чужим советам, он не мог больше никуда привести страну, кроме как всеобщему и всеобъемлющему краху. Другой мир. Электронные диммеры постепенно зажигали свет в зале, хотя из акустической стереосистемы еще доносился гул удаляющегося самолета. Создавалось впечатление, что все только что увиденное было пережито теми, кто находился сейчас в зале. Именно это выражали их грустные и взволнованные лица. Ирина встала и подошла к президенту. «Вы очень бледны, пойдемте на свежий воздух». Она стала проверять пульс на запястье. «В общем-то, ничего страшного, небольшая тахикардия. Давайте на воздух». Часть 23. Глава государства кивнул головой в знак согласия и все, тихо поднявшись, пошли к выходу. Вдохнув свежего ночного воздуха, президент немного успокоился, и самочувствие его улучшилось. Он даже попросил у генерала Садовского сигарету, и они закурили, молча поглядывая в ночное небо. Президент курил не в себя, а больше для дальнейшего успокоения. «Ну что скажете, Виктор Иммануилович, вы, я вижу, тоже слегка не в себе, ведь так, слегка, это мягко сказано. Я просто на лопатках от их технических возможностей», кивнул в сторону Сергея генерал ФСБ. «Да, все это просто выше всякого восхищения», согласился президент. Сергей с Ириной стояли немного в стороне и корректно молчали, пока глава государства и генерал-лейтенант обменивались впечатлениями. Видя, как молодая женщина устала, капитан-лейтенант обнял ее и тепло прошептал на ухо. «Держись, ты ведь будущая жена морского офицера, и то ли еще будет?» Она улыбнулась ему в ответ и нежно положила голову на его широкое плечо. «А скажите, Сергей Владимирович», — послышался голос президента, — «как в общих чертах происходит компьютерное моделирование, велика ли возможность результирующей ошибки?» Молодой человек отпустил свою возлюбленную и подошел ближе к руководителю России. На обычном языке это выглядит примерно так. В память машины загружается необходимая база информации о конкретном отрезке времени и объектах, затем вся исчерпывающая информация о задействованных субъектах и мотивациях их поведений. Сравниваются миллионы вариантов их поведений в той или иной объективно складывающейся обстановке. При необходимости происходит добор требуемой информации, и только после этого готовится конечная модель. Вероятность ошибки исключается. Умница могла вам выдать прогноз экономического развития, выраженный в цифрах и таблицах, но это вряд ли было для вас так интересно и убедительно, и, понимаете, я не перестаю восхищаться ей. Она выразила конечную модель в художественной форме. Она показала результат эволюции изначально заданного режима в виде нравственно-психологических переживаний людей, оказавшихся в труднейшей, совершенно безысходной и негативно складывающейся исторической обстановке. Скажу откровенно, мы не учили ее этому, мы только задали парадигму. Все остальное – это ее сугубо личный и, если хотите, абсолютно неангажированный подход к порученному делу. Нам самим тут есть над чем еще поломать свои головы. Признаюсь, кое-что из ее мотивов я уже понял, виновато улыбнувшись, произнес президент. Она показала войну 1941 года потому, что именно в годину труднейших испытаний любой общественный строй проходит проверку на прочность. Глава России помолчал, глядя на землю. Политическая и экономическая системы, которые сложились бы в результате эволюции белого движения в России, оказались в итоге абсолютно несостоятельные, и это ваша умница показала совершенно убедительно. Как мне сейчас не горько, но придется это признать и безоговорочно с этим согласиться. Президент вновь замолчал, он стоял, глубоко вдыхая прохладный воздух майской ночи, скрестив руки на груди и засунув ладони под мышки. Все тоже молчали, давая ему возможность успокоиться и собраться с мыслями, предоставляя возможность высказаться первым. И он удивил всех. Он не стал больше вспоминать только что увиденную кровопролитную войну и поражение в ней своих политических апологетов. Подойдя вплотную к Русичеву, он очень вежливо и с большим уважением попросил его: «Сергей Владимирович, я столько сегодня уже увидел, что мне на всю оставшуюся жизнь этого хватит». Первый из руководителей государств встретился с представителем иного, параллельного нашему, временного измерения. «Я самый везучий человек на всей планете, но я никогда не прощу себе, если не попрошу вас еще об одном, очень важном для меня одолжении. Покажите, пожалуйста, ваш мир. Покажите его таким, какой он есть в действительности, без купюр и подборок. Мне очень хочется самому составить представление». Сергей с нескрываемым удивлением посмотрел на президента. «А будет ли это вам по душе? Ведь это реально русское коммунистическое общество. У вас же, насколько я вас знаю, все, что касается реального коммунизма, вызывает тяжелую аллергию. Да и утро скоро уже, вы порядком устали, как пойдет неприятная информация». «Нет-нет», продолжал настаивать президент, «я должен все увидеть собственными глазами, а время в наших руках». После этих слов он осторожно взял Сергея за локоть и слегка потянул в сторону двери в здание. Молодой человек вопрошающе посмотрел на Ирину. «Может быть, ты устала, желаешь отдохнуть или, может, хочешь поехать домой?» Та отрицательно покачала головой. «Главе государства нельзя отказывать, а за меня не волнуйся, все будет в порядке». Все снова зашли в зал и расселись по своим креслам. Президент нетерпеливо переводил взгляд с умницы на экран. Быстрый обзор нашей страны со 100-метровой высоты с запада на восток, выждав немного, Сергей добавил, без каких-либо комментариев. Экран засветился быстро, и взору открылась великолепная панорама, снятая с дисколета. Зеленые чащи, по которым бродили дикие звери, перемешивались с чистыми реками и озерами, кишащими рыбой, не было видно никаких браконьеров с сетями, все спокойно сидели с удочками на берегу или на лодках. Было видно, как рыбаки, бросив удочки, показывали на дисколет руками, снимали его на видеокамеры. Дальше шли поля, засеянные рожью и пшеницей, их было очень много, и везде сельхозмашины производили обработку культур от вредителей, часто попадались монопланы сельхозавиации. На этой высоте пассажирских летательных аппаратов не было, лишь иногда мимо проплывали геликоптеры с медицинской символикой. Пролетая над широкой автомобильной трассой, аппарат несколько снизил скорость и завис. Три полосы одного направления были разделены зеленой разделительной полосой с тремя встречными полосами. На удивление, легковых машин было не очень много, больше следовало грузовых и специальных авто, пассажирских одноэтажных автобусов. Но поражало не строительное великолепие дороги, а ее цвет, светло-серый с желтоватым отливом, она при идеальной гладкости совершенно не отражала солнечные лучи. Что это за дорога? Не удержался от вопроса президент. Даже в Штатах и Израиле я не видел ничего подобного. Из чего она сделана? Машины мчатся с огромными скоростями. Видимо, водители не боятся попасть в автокатастрофу. Поясните, пожалуйста. Умница поясняла. Это межреспубликанская трасса Москва, Минск, сделана по новой особой технологии, под заливку пластикандом, идеальное сцепление с шинами и гарантированный безремонтный срок службы, 10 лет. Планируется в эту пятилетку построить аналогичные дороги, включая уезды. Уезды? Глава государства удивленно посмотрел на Сергея. Но, если мне не изменяет память, в Советском Союзе не было уездов. Видите ли, Сергей сдержанно посмотрел на президента, уезды в нашей стране взяты за основу политико-административного деления. Когда закончится визуальный обзор, я подробно разъясню, почему это так. Президент закивал, соглашаясь, и снова впился в экран. Снимающий аппарат проплывал над центральной Россией. Не только улицы и парки городов, но близлежащие рощи сел и деревень были заполнены людьми. Оптика увеличила лесную дорогу, по которой не спеша брели несколько ребятишек. Они собирали по обочинам ягоды, видимо, землянику. Хорошо было видно, как к детям вышел из леса лосенок. Он совершенно не боялся людей и тянул к ним свои вытянутые губы. Дети поняли, чего хочет малый, и стали кормить его ягодами. Гармония в отношении людей и животных была совершенно очевидна. Во всем чувствовалось спокойствие и размеренность стабильной, основательной жизни. Нигде не было ни пожаров, ни наводнений, ни терактов. Для нормальной человеческой жизни были созданы все условия. Проплыла во всем великолепии Москва, и уже за ней дисколет завис над военным полигоном. МОТО, стрелковая часть, занималась боевой подготовкой. Потому, как военные не обращали никакого внимания на летательный аппарат, можно было сделать вывод, что он все же довольно хорошо знаком в войсках. Мотострелки РК с офицерами во главе делали свое дело, упорно преодолевая всевозможные препятствия, и здесь во всем была видна деловитость и ответственность за выполнение своего долга. Широкой излучиной показалась Волга, наполненная всевозможными теплоходами, баржами и небольшими прогулочными судами. Великая русская река работала и отдыхала одновременно, выбрасывая в воздух гудки и гул пароходов, легкую музыку и веселый смех людей. Уже довольно далеко за Волгой летательный аппарат неожиданно замер, будто получил неожиданную и категоричную команду. Из-за легкого кучевого облака вынырнул воздушно-космический самолет и стал планировать на посадочную полосу, видневшуюся невдалеке. Надпись «Буран-05» и герб СССР красовались на фюзеляже. Завершен очередной челночный полет по сборке на орбите марсианского экспедиционного корабля, не удержалась от объяснений машина, и в ее электронном голосе глава государства уловил нотки гордости за свою страну, которые, казалось бы, должны быть свойственны только людям. В этот момент Сергей внимательно со стороны изучал поведение российского президента, было совершенно очевидно. Он очарован и сильно завидует увиденному миру. Вероятно, он уже составил для себя определенное представление, так как дальнейшие панорамные съемки индустриального Урала и Сибири мало что добавили к его впечатлениям. Чувствовалось, он хочет выговориться и получить ответы на волнующие его вопросы. Сергей махнул умнице рукой, как бы давая команду остановиться, та мгновенно повиновалась, выключив изображение. Снова минеральная вода булькала в хрустальных бокалах, охлаждая нахлынувшие эмоции. Президент, отпив минералки, добродушно улыбнулся и поправил левой рукой волосы на голове. Так обычно делают сильно пораженные чем-то люди. «Скажите, Сергей Владимирович, только честно, хотя в вашей честности я нисколько не сомневаюсь, но увиденное только что настолько невероятно и завораживающе. Как вы сумели выстроить столь гармоничный и потрясающе красивый мир? Неужели никто не мешал? Как вы сумели договориться, например, с Соединенными Штатами Америки? Прямой вопрос требует прямого ответа. Но, предупреждаю, увиденное будет еще более неприятным для вас. Может, не стоит показывать? Я мог бы просто ответить на все ваши вопросы. Подумайте хорошенько. Первое лицо Российской Федерации, не соглашаясь, замотал головой. Нет-нет, давайте показывайте все как есть. Представление должно быть полным. Хорошо, умница, продемонстрируй документальные съемки заключительных космических и морских сражений с американцами в войне 20 г. Снимаю секретный ключ входа к данной информации. Экран засветился, заработали стереосистемы звука. Над огромным голубым шаром, в котором по очертаниям материков без труда узнавалась Земля, со стороны Солнца шло 6 воздушно-космических самолетов, окружив орбитальную станцию. Красные звезды, ярко светящиеся на крыльях ВКС, и флаг с серпом и молотом на центральном блоке станции однозначно определяли государственную принадлежность орбитального космического флота, Советский Союз. Съемка велась с крайнего орбитального корабля. Советская космическая эскадра явно кого-то искала на земной орбите. Кабина челнока «Буран-01». Я командующий орбитальной эскадрой Союза СССР генерал-майор Иванцов. Мы догоняем американцев, у них 5 кораблей. Приказываю второму и четвертому сосредоточиться на защите станции, остальным выдвинуться для атаки, выставить противоракетную защиту. Из нижних дюз каждого из 4 кораблей выпало с десяток противоракет и, немного опустившись, активировались. Набрав скорость, они вышли вперед челноков, образовав сплошной защитный веер. В это время из-за горизонта показался неприятельский флот. Увидев перед собой советскую эскадру, прикрывшуюся противоракетами, американцы занервничали и стали рассредоточиваться. Но времени на долгий орбитальный маневр у них уже не было, и они дали ракетный залп классом «Космос-Космос». «Товарищ командующий, они атакуют, вы видите их ракеты?» Командир первого советского челнока показал рукой на лобовое стекло кабины. «Вы зря нервничаете, майор, эти их ракеты очень о многом говорят. Например, о том, что у них нет в космосе ни лазерного, ни бинарного, ни пучкового, никакого другого оружия, о котором они так много врали всему миру. Смотрите, у них нет даже противоракет, иначе бы они так не торопились выкладывать свои аргументы. Их песенка спета, больше получаса они не продержатся». И действительно, лишь одна атакующая ракета прорвалась через защитный веер и поразила третий. «Буран», впрочем, до конца не уничтожив его, пилот корабля вовремя сориентировался и подставил ракете хвост, тем самым спасая отсек с экипажем. Остальные ракеты были уничтожены самонаводящимися советскими противоракетами. Наступила томительная пауза. Американцам атаковать было уже нечем, а русские атаковать не торопились, выжидая. «Как дела, ковбой?» — раздался в эфире спокойный голос Иванцова. «Сдавайтесь, чего затихли, перебьем ведь всех, как бешеных собак. Полковник Янг, не будь идиотом, побереги людей, ныряйте все с орбиты». «Пошил ты нахрен, Федя, сначала победи!» — раздалось в наушниках командира советской эскадры. «Ах ты, каналья старая!» — выпалил в сердцах русский генерал. «Ну ладно, козел, сейчас ты на своей шкуре испытаешь силу доблестного русского оружия. Это тебе не с Югославией и Ираком воевать. 5-й и 6-й, пли по Атлантису». Створки нижних люков открылись, и ударные ракеты красного цвета выпали в открытый космос. Заработали маршевые двигатели, и чудо-оружие устремилось к цели, не оставляя противнику никаких шансов на спасение. Достигнув цели, ракеты поразили американский корабль, превратив его в огненный шар громадного размера. С одним было кончено. Такая быстрая потеря новейшего корабля, видимо, отрезвила американцев, и они стали резко тормозить свои челноки, подготавливаясь для прыжка с орбиты. «Хорошо, Федя, мы сдаемся, твоя взяла, только не стреляй больше, пожалуйста. Укажи нам посъядочную пилосу, мои ребята туда спустятся, там их интернируйте, а я готов идти к тебе заложникам, разреши пристейковаться к вашей станции». В голосе командира американского космофлота уже не было привычной наглости, а лишь мольба, мольба побежденного противника. «Товарищ генерал», — вновь послышался голос командира челнока, — «неужели поверите этим дебилам? У них ведь кроме жевательной резинки до пустого языка, и в голове-то ничего нет. Подумайте, может, все-таки дадим полный залп, да и пошлем в ад их всех. Майор, мы что, профессиональные убийцы без бога в душе? Вспомните, зачем мы здесь? Вы забыли про спецпакет? Как только окажемся над Вашингтоном, его надлежит вскрыть и исполнить приказ. Уничтожать же беспомощные космические корабли — это совершенно не по-русски, да и Янга я давно знаю. Он самый первый в мире вместе с Крипкиным поднял многоразовый корабль в космос. Таких не убивают». «Хорошо, Джон», — на чисто английском произнес в микрофон Иванцов, — «швартуйтесь к славянскому ковчегу ко второму стыковочному узлу, только без фокусов, ты ведь меня знаешь. Командиру станции я сейчас отдам приказ». В иллюминаторы было хорошо видно, как Инди, вор, отошел от общего строя и направился в сторону советской станции. «Майор, я перемещаю командный пункт космической эскадры на Окс. Стыкуйтесь к первому узлу». борт орбитальной космической станции «Славянский ковчег». Проплыв через шлюзовой переход и пропускной люк, генерал оказался в центральном модуле, где в этот момент находился командир станции подполковник Козлов с помощником и тремя офицерами. На одном из кресел у стены был пристегнут только что сдавшийся в плен Джон Янг, руки его украшали наручники. Часть 24. Первое, что хотел сделать Иванцов, это подплыть к американцу и изо всех сил ударить его в лицо кулаком, но он не сделал этого, понимая, что невесомость все равно не позволит. Подобравшись поближе, русский генерал заглянул в потухшие выцветшие глаза на сморщенном лице. «Старпер ты хренов, сидел бы дома с бабушкой да песок бы вырабатывал, а ты в космос направился, мало что ли молодых-то, русских, видишь ли, он ненавидит. Скажи спасибо, орбитальной эскадрой я командую, а не Метлин, тот бы разнес все ваши шаттлы на мелкие кусочки и не посчитался, что ты общемировой первопроходец. Ладно, Федя, не злись, ты же ведь наверняка понимаешь, что я не по собственной воле полетел. Президент Буш очень просил. Ему так хотелось выиграть битву за космос, а через него и всю войну. Гзалось, и шансы были, ведь все 5 кораблей подняли, даже Энтерпрайз хотели прихватить. Но все пошло совершенно не так, сейчас очевидно, нас подставили и в первую очередь ЦРУ. Они даже не смогли точно разведать, есть ли и у русских противоракеты. К сожалению, мы это узнали только на орбите. Тебе спасибо, что ребит не стал убивать и корабли сохранил. Кстати, они вам еще очень пригодятся, вот увидишь. Полковник Янг умолк, ему больше нечего было сказать. Он отвернулся в сторону и уставился в иллюминатор станции, пытаясь разглядеть территорию Соединенных Штатов Америки. «Капитан, когда мы окажемся над Вашингтоном?» — спросил командир Советского космического флота одного из офицеров, очевидно, штурмана. «Через 20 минут, товарищ генерал-майор». Штурман взглянул на бортовой компьютер и быстро уточнил. 20 минут и 40 секунд. «Так, Джон, значит, у тебя есть около 5 минут, чтобы связаться с президентом Бушем и убедить его в капитуляции, иначе, я чувствую, случится непоправимое. Капитан, подайте ему телефон прямой связи». Янг смущенно перевел взгляд с иллюминатора на Иванцова и, глубоко вздохнув, опустил вниз. «Это бесполезно, Федя, пока у США существует Тихоокеанский флот, Буш не пойдет ни на какую капитуляцию, пусть произойдет то, что должно будет произойти, а я, похоже, уже не всчиет, ну, как знаешь, я давал тебе шанс», — отрезал русский генерал, распечатывая пакет, как я и ожидал. «Подполковник, поступала ли на станцию шифрованная информация по оружию Х-1? Никак нет, товарищ командующий, никакой информации не поступало». Иванцов на несколько секунд задумался, затем решительно приказал приготовиться к ядерной атаке из космоса по Вашингтону и срочно соединение по прямому спецканалу с верховным главнокомандующим. «Но, товарищ генерал, после вскрытия пакета мы должны просто выполнить приказ», пытался возражать командир орбитальной станции. «Срочно соединение с верховным главнокомандующим, выполняйте», — отрезал Иванцов. Через минуту на главном мониторе появилось изображение Г.В. Романова, он ехал в правительственном автомобиле. «Что-то случилось, Федор Мстиславович?» В голосе Верховного чувствовалось привычное спокойствие. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, прошу отмены приказа по Х-1». Около 30 секунд Романов размышлял, взвешивая услышанное, затем уже жестко. «Вы готовы, генерал-майор, предстать перед трибуналом за невыполнение данного приказа?» «Готов, Григорий Васильевич». «Мужественно, нисколько не колеблясь», — ответил Иванцов. Глаза Романова потеплели. Некоторое время он вновь обдумывал услышанное. «Возможен ли в данной ситуации вариант более мягкой атаки? Мы можем атаковать обычной ракетой именно Капитолий, а не всю американскую столицу. Это позволит избежать гибели огромного количества людей, а психологическое воздействие на руководство США будет достаточным. Жду вашего окончательного решения. Ваши доводы, Федор Мстиславович, понятны, я их принимаю. Спасибо за искренность и мужество». В тоне Верховного было очевидно открытое уважение к своему подчиненному. «Содержание секретного пакета по Х-1 исполнению не подлежит. Сам пакет должен быть немедленно уничтожен. Приказываю нанести удар по резиденции американского президента обычным ракетным вооружением. Исполняйте и доложите». Монитор спецсвязи погас. Глаза Иванцова горели от возбуждения, проглотив комок в горле от нахлынувших чувств. Он все же овладел собой. В его душе появилось то спокойствие, которое бывает у военных людей, выполняющих приказы на войне и понимающих, что они делают правое дело. Ракета «Космос-Земля», головка обычная, цель «Вашингтон-Капитолий», приказываю нанести удар с орбиты. Как только станция окажется над целью, из боевого модуля выпала ударная ракета, двигатели ориентации выровняли ее для входа в плотные слои атмосферы, заработали двигатели торможения, оружие возмездия начало падения на цель. Уже пролетая над территорией США, корифей многоразовых космических полетов Янг наблюдал опытным глазом взрыв в центре столицы. Это была резиденция североамериканской демократии. Не дав опомниться от увиденного, картина на экране сменилась. Были видны сопки и долины, заполненные сухопутными войсками, казалось, им не будет числа. Хорошо были видны батареи наземных зенитных комплексов, прикрывающих людей и технику от авиации. Снимающий аппарат опустился ниже, и можно было уже разглядеть униформу и опознавательные знаки. Это были части рабочей крестьянской Красной Армии СССР и Народно-освободительной Армии Китая. Штаб-шатер командующего Объединенной сухопутной армией вторжения маршала Чжао Юваня. Оперативно-стратегическая карта лежала на большом круглом столе, над ней склонились военные специалисты двух армий с унифицированными знаками различия Союза СССР. По содержанию разговора можно было определить. Обсуждаются детали десантной операции на североамериканское побережье. Красными флажками и стрелами были отмечены точки высадки и маршруты дальнейшего продвижения войск. Сколько Янки будет противостоять нам и какова общая численность объединенной армии на сегодня? Обратился к начальнику штаба армии главнокомандующий. Русский генерал-полковник, лет 45, открыл папку и быстро доложил. 15 300 000, с нашей стороны и 5 900 000, со стороны Америки. Тройное превосходство, удовлетворенно произнес китайский маршал. Что ж, как вы считаете, может быть, необходимо начать операцию вторжения? По вашим глазам я вижу, вы не совсем уверены в успехе. Товарищ маршал, к Берингову проливу направляется усиленная ударная группировка военно-морского флота США, состоящая из 3 авианосных групп, общей численностью около 50 кораблей. Думаю, необходимо связаться с главным штабом ВМФ СССР, иначе с сухопутной операцией могут возникнуть сильные проблемы. Чжао Ювэнь заложил руки за спину и в раздумье прошелся вдоль стола. Офицеры штаба замерли, ожидая решения командующего. Начальник связи, на чисто русском, приказал маршал. Свяжитесь с адмиралом флота Союза СССР Семеняка. Будет исполнено, товарищ маршал. Через минуту в трубке хорошо было слышно. Чжао, дорогой, слушаю тебя внимательно. У тебя какие-то проблемы, Ваня, очень рад тебя слышать. Понимаешь, оказывается, Янки флот двинули на нас, боюсь за успех операции. Что скажешь? Что скажу? Послышался спокойный голос адмирала. Хочу тебя обрадовать, хорошая каша уже заварилась. На орбите наши надрали задницу американцам и дали залп по Вашингтону. Наверное, настал час флота, это их единственный оставшийся шанс. На суше воевать они совершенно не умеют, поэтому выложат свой последний козырь, авианосцы. Но, Ваня, дорогой мой, у меня тоже руки отцень чешутся, проскочило в произношении у маршала. Ты же видел, как я волновался, когда Григорий Васильевич зачитал мне в Москве приказ о назначении командующим объединенной армией. Я все помню, дружище, и все же сейчас не твой черед. Я отдал приказ о перехвате американского флота 1, я Тихоокеанская стратегическая эскадра уже снялась с рейда. Тебя же очень прошу, сосредоточься на защите войск от авиации, если каким-то эскадрильям удастся прорваться. Наша главная задача – уничтожить их корабли. Командующий армией, взвесив все за и против, отдал распоряжение начальнику штаба. Товарищ Соколовский, подготовьте шифрограмму в Генштаб СССР следующего содержания. Ввиду угрозы атаки военно-морского флота США десантную операцию вторжения сухопутными войсками по плану русское возмездие считаю преждевременной. Жду ваших указаний. Маршал Чжао Ювэнь, товарищи офицеры, все дружно в приветствии поднялись. Командующий откинул полог и вышел из шатра. Изображение на экране погасло, и только в левом углу светилась строка. Для дальнейшего просмотра секретной информации требуется дополнительное введение разрешающего кода. Президент, до этого не отрывавшийся от экрана, резко повернул голову в сторону Сергея, глаза его смотрели вопрошающе и умоляюще одновременно. «Я хорошо понимаю вас, но дальше события будут развиваться еще более драматично», — Сергей сделал небольшую паузу, глядя на президента. Тот продолжал настаивать. «Что ж, вы сами этого захотели». Капитан-лейтенант ввел 30-значный секретный код, состоящий из букв, цифр и миниатюрных изображений. Весь экран заполнил океан, простирающийся во все концы света. С высоты птичьего полета было видно, как внизу, выстроившись в кильватерную колонну, двигалось 10 военных кораблей, оставляя за собой белые буруны. Угол съемки начал смещаться влево и вниз, и вот уже стало хорошо видно борта кораблей, окрашенные в защитный цвет. Волнение океанских вод было не сильное, поэтому корабли можно было довольно хорошо разглядеть. В конце колонны 6 эсминцев, в центре – 3 легких крейсера, а вот во главе колонны – настоящий великан, невероятных и колоссальных размеров. Что это за махина? Не удержался президент. По военно-морскому флагу вижу, это ваш корабль. Но какого он класса? Такие размеры. В голове не укладывается. Неужели такое технологически возможно? Как видите, улыбнулся Сергей. Что касается класса, то это атомный линейный ракетный корабль, сокращенно АЛРК. Умница, приблизь. Пожалуйста, борт корабля, верховному главнокомандующему будет не безинтересно его посмотреть. Изображение стало быстро увеличиваться, и вот уже корпус корабля занимал весь экран, это было сногсшибательное зрелище. Генералиссимус Сталин, прочитал, растягивая слоги, президент. Он закрыл глаза, и по тяжелому дыханию было видно, что он борется с сильным душевным волнением. «Все-таки Сталин», — вновь медленно произнес президент. Он поднял глаза на экран. «А он великолепен, ничего не попишешь». «Нет, он не просто великолепен, он потрясающе великолепен. Никогда не видел таких кораблей». Президент хотел еще что-то сказать, но в это время содержание изображения изменилось. Белая строка гласила: «Вымпел командующего 1 и краткая Тихоокеанской стратегической эскадрой контр-адмирала ВМФ СССР Левченко В.Е. В командной рубке линкора собрались морские офицеры, командиры кораблей эскадры и офицеры, командиры подразделений морской пехоты. Контр-адмирал пригласил присутствующих к стереоэкрану. «Взгляните, товарищи офицеры, перед нами американский флот, находящийся на расстоянии 120 морских миль. Хорошо было видно 3 авианосные группы с крейсерами и эсминцами поддержки. Несомненно, их поддерживает несколько бригад подводных лодок. Смотрите». Командующий нажал пульт сенсорного управления монитором. Джордж Буш, Рональд Рейган, Гарри Трумэн, все эти морские трахамы нам предстоит утопить вместе с кораблями сопровождения. Исключение составляет Джон Стеннис с адмиралом Ранхедом на борту. Его необходимо взять на абордаж, как в старые добрые времена. Гарри мне нужен живым. Скоро мы войдем в зону действия их палубной авиации, и они попытаются нас атаковать. По моему сигналу прижметесь к линкору до 5 кабельтовых, и вашей задачей будет отражать торпедные атаки их подводных лодок. Ударную авиацию и ракеты линкор берет на себя, он прикроет и вас. Будьте внимательнее, не ударьте по нашим лодкам, которые идут вместе с нами. Ордер на построение получите у начальника штаба эскадры, товарищ капитан 1 Горанга, приступайте. Командующий опустился в кресло у стены, предоставив начальнику штаба право продолжать оперативное совещание. ПЭВМ приблизило лицо командующего. Он снял фуражку и погрузился в себя, очевидно обдумывая детали предстоящего сражения. Глядя как будто на присутствующих офицеров, адмирал видел перед собой неприятельский флот. Неожиданно лицо его слегка перекосилось в презрительной усмешке, и он вновь вернул себя в реальность. «Нет, так просто я их топить не буду, я поиграю с ними сначала, а уж потом». «Павел Арсентьевич», — обратился он к старшему офицеру по линкору, — «сначала собьем все до единого их самолеты, возьмем в плен Ранхеда, и только потом всех отправим на дно, слышите, только так». Старший офицер понимающе взглянул на командующего, он не имел ничего против этой хладнокровной мести за сына, зло должно быть непременно наказано. Тем временем командиры кораблей эскадры получили каждый свой ордер и построились в ожидании. Начальник штаба эскадры и старший офицер вытянулись, щелкнув каблуками. Левченко тихо встал с кресла, прошелся мимо вытянувшихся морских офицеров, вглядываясь в их лица. Нет, он абсолютно уверен в них, эти не подведут и не струсят. «Товарищи офицеры», — спокойно произнес адмирал, — «прошу вас понять, мы не просто должны уничтожить американский флот, это было бы слишком мало для нас. Мы должны взять моральный верх над ними, предельно унизив их. Только это может искупить все зло, какое они сотворили народам мира. Приказываю обеспечить постоянную профессиональную видеосъемку предстоящего сражения со всех наших кораблей. Адъютант, уточните с капитаном 1 Горанга координаты места столкновения с американцами и передайте в штаб космических войск, пусть тоже детально отснимут всю баталию. А сейчас, контр-адмирал немного помедлил, обдумывая, все ли учтено. Попрошу командиров отправиться на свои корабли и довести до офицеров мои приказы и установки. Все свободны. От высокого борта линкора отчалило 9 мини-катеров и направились в сторону идущих сзади кораблей. Несмотря на то, что съемка велась с борта вертолета, изображение было прекрасное, оно поднялось немного выше, и вновь стали видны все корабли. Зрелище было потрясающее. Примерно через 15 минут эскадра начала менять строй. Эсминцы вышли из кильватера и встали на параллельный курс с линкором, по три с каждой стороны. По одному крейсеру встало между эсминцами и линкором, а третий крейсер расположился в конце походного строя. Съемка велась то строго вертикально, то смещаясь влево или вправо, тем самым показывая корабли с разных ракурсов. Величественный линкор, стройные крейсера и быстроходные эсминцы можно было рассмотреть во всей красе. Окрашенные в защитные цвета, под морскую волну с развивающимися военно-морскими флагами, они захватывали дух своим великолепием и мощью. Вертолет резко и довольно далеко отошел влево и опустился почти до уровня океана. Сейчас вся эскадра была видна сбоку. Двигаясь на предельной скорости, корабли рассекали своими носами океанскую гладь, создавая довольно значительные волны. Флагман неожиданно подал пронзительный звуковой сигнал и выбросил сигнальный флаг боевой тревоги. Крейсеры и эсминцы стали сближаться с ним на минимально возможное расстояние. Было видно, как на флагмане открылись палубные дюзы и появились корабельные ракетно-зенитные комплексы. Все говорило о том, что схватка уже близка. Часть 25. Вымпел командующего американской авианосной ударной группировкой адмирала Гарри Ранхеда. У командных мониторов авианосца Джон Стиннис собрался цвет Тихоокеанского военно-морского флота США. Все разглядывали маневры советской эскадры, переданные с еще оставшихся орбитальных спутников. Было отчетливо видно, как русские корабли почти вплотную подошли к своему флагману и двигались вперед на предельной скорости, сближаясь с американскими авианосными группами. «Господин адмирал, что делают эти идиоты?» обратился к начальнику военно-морских операций командир авианосца. «Их всего 10 вымпелов, и идут без прикрытия с воздуха. Это против наших Т-49, совсем эти лапотники одурели». Командующий группировкой сидел в кресле и потягивал джин-тоник, посматривая то на монитор, то на гогочущих у мониторов своих офицеров. Он был на порядок опытнее всех их, к тому же имел несомненный дар морского организатора и флотоводца. «Вряд ли эти русские так просты, как думается этим недоумкам», размышлял адмирал про себя. «То, что они не взяли в прикрытие авиацию, вполне объяснимо. Начнется заваруха, трудно в небе будет отличить своих от чужих, все смешается. А вот почему их так мало, неужели эта груда железа в центре так напичкана ПВО, что не боится авиации? Это проклятая ЦРУ». Так и не дали полной информации по этому новому русскому кораблю. Что же все-таки он таит в себе, этот их морской медведь? Размышления командующего флотом прервал доклад старшего офицера радарной группы дальнего наблюдения. «Господин адмирал, русские корабли вошли в зону действия нашей палубной авиации, какие будут приказания? Что скажете, господа?» Обратился к собравшимся офицерам Ранхед. «Какие у вас будут предложения? Высказывайтесь, я слушаю». Поступившие предложения не отличались оригинальностью и, как и предполагал адмирал, были абсолютно безапелляционны. Почти все, подкупленные малой численностью русского флота, высказались за массированный удар палубной авиацией. «Ну что ж», — подвел итог командующий, — «кажется, других мнений не будет, хотя, я вижу, несколько офицеров предпочитают отмалчиваться. У вас другое мнение, господа, или вы просто сомневаетесь?» Два офицера продолжали упорно молчать. «Хорошо, чтобы снять все сомнения, дежурный офицер, соедините меня по прямой с президентом». Прошло несколько минут, пока на связь вышел министр обороны и сообщил, что президент после уничтожения резиденции русскими космическими ракетами находится в секретном бункере Пентагона и что сейчас он выйдет на связь. «Хла, Гарри», — раздался приглушенный голос Буша-младшего, — «ты уже разбил проклятых русских, или как?» В голосе президента звучала усмешка. «Господин президент, перед нами советская эскадра из 10 вымпелов. Большинство командиров склоняются к воздушной атаке всеми силами. Для начала операции нужна ваша санкция. Жду ваших приказаний. В этот момент Сергей приостановил просмотр. Чтобы была полная ясность, имейте в виду, здесь применены трофейные съемки, изъятые впоследствии у американцев. Для большей зрелищности умница демонстрирует общий монтаж. Президент понимающе кивнул головой. Демонстрация продолжилась. Гарри, ты говоришь, их 10 вымпелов, это что такое? Растолкуй, недоуменно вопрошал Буш, младший. В глазах адмирала блеснули злобные, насмешливые огоньки. Это так на военном флоте называют корабли в боевом строю. Значит, их всего 10, так чего же ты ждешь? Старина, или ты забыл, зачем там находишься со всем флотом? Разбомби их. Окей, сэр. Ранхет поднес ладонь ко лбу и выдвинул вперед. Сейчас поднимем все палубные самолеты, и помоги нам Бог. Неожиданно изображение русской эскадры на экранах наблюдения пропало. Все в растерянности переглянулись. Оператор у главного компьютера доложил. Русскими космическими войсками уничтожен последний спутник наблюдения, господин адмирал. Теперь остается надеяться только на радары. Сердце начальника военно-морских операций неприятно заныло. Впервые опытному и прожженному морскому волку стало по-настоящему страшно. Неужели это конец? Промелькнуло в его голове. Но он сумел овладеть собой и не подал вида. И лишь те двое, что не поддержали воздушную атаку и отмолчались, уловили в глазах адмирала этот самый страх, тоску и одновременно фатальную обреченность. «Господа», — глухо прохрипел Ранхет. Приказываю атаковать русских всеми силами. Никакой пощады этой красной сволочи. Советский орбитальный спутник четко сфокусировал изображение на американских авианосцах, со взлетных полос которых один за одним поднимались Ф-18 с Хорнет, Рицоцк с Фа-22, Фистов Пхефлиет Фа-25 и прочие истребители-штурмовики авиакрыла. Самолеты группировались в свои эскадрильи, затем в ударные группы и выходили на дистанцию атаки советского военного флота. Через короткий промежуток времени 160 самолетов, пожирая воздух, неслись навстречу русской Тихоокеанской эскадре. Командная рубка линкора генералиссимус Сталин. «Товарищ командующий, они выходят на дистанцию ракетного выстрела», доложил оператор центрального экрана. «Приказывайте». Глаза Левченко блеснули торжествующим огнем. Наконец-то настал час поквитаться с ними за все. Перед глазами встал образ сына, уходившего в свой последний боевой поход, и испуганные глаза детей русских городов, на которые мчались томагавки и першинги, коварно выпущенные американцами в обход договора о неприменении ядерного оружия первыми. Хорошо, что часть ракет удалось перехватить, а остальные увести с курса в океан. А если бы не удалось, страшно подумать, до чего они все-таки коварны, эти новые хазары. А наши, сколько раз лично Романову с главкомом ВМФ предлагали не верить им и не щадить их. Нет, все равно воздержался от ответного массированного термоядерного удара. Применили только обычное оружие по Капитолию и то, когда они свой космический флот подняли на орбиту. Ну что ж, может это и к лучшему. Мы ведь не варвары и не убийцы, мы свое право на жизнь защищаем. И уж будьте уверены, господа американцы, защитим, как положено, и сейчас мы вам это наглядно докажем. Контр-адмирал выпрямился и как можно спокойнее произнес. Приказываю зенитные комплексы с 500, старт первые 60 ракет. Есть выстрел 10 комплексов, остальные 40 ТОВС, отозвался через аудиосистему управления командир ПВО корабля. Вновь изображение стало передаваться со спутника. Было хорошо видно, как над флагманом вертикально поднялись, приняли горизонтальное положение и помчались навстречу неприятельскому флоту зенитные ракеты, оставляя за собой белые шлейфы. Собравшиеся в рубке в соответствии с военным расписанием офицеры напряженно следили за полетом ракет. Оператор докладывал. До контакта 20 с 15С, 5С, 4С, 3, 2, 1. Есть кон, такт ведущей десятки. Весь экран покрыли вспышки взрывов и разлетающиеся в разные стороны осколки. Американцы, видимо, просчитались и не успели выпустить подкрыльные ракеты воздух-земля, а сейчас, видя гибель почти целой эскадрильи и приближение других советских зенитных ракет, стали усиленно маневрировать, пытаясь уйти от них. Это им слабо удавалось. Вторая десятка поразила еще 9 самолетов. В авиационном строю началась паника. Переговоры пилотов неприятеля в командный пункт эскадры. Раздался приказ командующего. Он секунд 30 прислушивался к переговорам пилотов между собой и командованием, раздался его негромкий смех. «Мы еще только начали эту небольшую, но славную войну, а они уже обосрались. Запрашиваю Транхеда, что делать, ну и вояки. И действительно, центральный экран подтверждал сарказм контр-адмирала. Получив повторный приказ атаковать советские корабли, американцы выпустили тучу ракет, которая, впрочем, сразу принесла много вреда самим янки. Ракеты, выпущенные с самолетов среднего и заднего порядков, натыкались на ложные цели, выставленные самолетами первых рядов, загремели ложные взрывы, а в некоторых случаях были поражены собственные истребители-штурмовики. Все основательно смешалось. Старший помощник по линкору, стоявший рядом с Левченко, качая головой, предложил: «Ну что, Владимир Евгеньевич, думаю, сейчас мы с ними довольно легко разделаемся. Прикажите еще атаковать, да и домой за орденами». «Ха-ха-ха. Честно говоря, Павел Арсентьевич, я не слышал, чтобы когда-нибудь вы добивали противника в нокдауне, а мне советуете? Нет уж, не будем мелочными, пусть немного очухаются, а мы подождем». Впрочем, это «подождем» было весьма условным, так как следующие десятки, выпущенные с линкора из числа 60-ти, продолжали беспощадно поражать самолеты янки. И все же, несмотря на образовавшийся хаос, около сотни ракет американцев подошли довольно близко к русской эскадре. Из эфира вновь полилась ободряющая и даже самоуверенная и наглая английская речь. У них появилась надежда, впрочем, довольно кратковременная. Когда в действие вступил второй эшелон противовоздушной обороны линкора, все надежды развеялись, как дым. Лишь две ракеты прорвались к кораблям и были уничтожены зенитными комплексами крейсера «Аскольд», идущего слева по курсу. Все остальные 98 были сбиты комплексами «Кинжал» еще на подлете. Превосходство русского оружия было очевидным. Левченко внимательно следил за ходом сражения и, когда накал его спал, спокойным тоном приказал: «Всем подразделениям флагмана минутная проверка готовности, все досконально перепроверить, спектакль еще не окончен. Русичев, как у тебя с программным обеспечением? Они должны были что-то предпринять. Какие тобой осуществляются меры?» «Товарищ контр-адмирал, они действительно предприняли сильную эфирную вирусную атаку, и я перешел на вторую степень защиты. Возможно, из-за этого две ракеты прорвались сквозь заградительный огонь флагмана. Сейчас все стабильно, но быстрота наведения будет несколько ниже. Как только отобьем атаку с воздуха, снова перейду на первую степень, жду приказаний». «Спасибо, старший лейтенант, никаких дополнительных приказаний не будет, действуйте в соответствии с боевым расписанием. Капитан 2-го ранга Денисов, и тебе спасибо, что подстраховал, молодец. Но все же, не спускай глаз с их подводных лодок, уверен, еще будет торпедная атака, левый борт за тобой. Передайте на крейсера приготовиться к отражению торпедной атаки». И он не ошибся. Неожиданно варяг издал резкий пронзительный сигнал, предупреждая о приближении вражеских торпед. Крейсера пустили в ход противоторпедные ракетные установки, а эсминцы уже арт-системами добивали прорвавшиеся торпеды, и здесь без потерь не обошлось. По правому борту американская торпеда чуть было не попала в крейсер, но капитан одного из эсминцев, видя неминуемое попадание, подставил под торпеду свой борт. Прогремел сильный взрыв, советский корабль разломился пополам и стал быстро тонуть. Матросы и офицеры, чтобы спастись, прыгали прямо в воду. 142. «Выйти из строя и оказать помощь личному составу гибнущего корабля», раздалась в стереосистеме команда капитана крейсера «Варяг». Остальным эсминцам продолжать отражение торпедной атаки. Пушки эсминцев вновь заговорили. Тем временем авианосное крыло «Янки», несмотря на потерю 57 самолетов, воспользовавшись передышкой, дарованной русскими, перегруппировалась и вновь решила атаковать советские корабли оставшимися в арсенале ракетами. Видя эти их намерения, адмирал приказал выпустить еще 100 зенитных ракет, этого уже американцы переварить не смогли. На экране командного пункта русского флагмана развернулась драматичная картина гибели отборнейшей палубной авиации США. Не в силах увернуться от разделяющихся у цели ракет, очумевшие американцы метались по небосводу и в ужасе падали в море. Большинство же были поражены этими умными русскими ракетами, лишь малая часть вернулась на свои авианосцы. Неожиданно раздался громкий пронизывающий сигнал с крейсера «Варяг», следовавшего справа по борту. Сигнал предупреждал о торпедной атаке. Крейсер выпустил противоторпедные ракеты, эсминцы выставили заградительный противоторпедный огонь и начали подводное бомбометание. Командующий русской эскадрой, предвидя еще варианты атак с авианосцев, оперативно переподчинил эсминцы крейсерам по каждому борту и не ошибся. Второй оператор, наблюдающий за головными кораблями противника, сообщил о приближении 300 крылатых ракет. Русское оружие вновь самым жестким образом испытывалось на прочность. Командир электроэнергетического подразделения провести электромагнитную и фантомоплазменную атаку против крылатых ракет, скомандовал адмирал. Из надстроек выдвинулись специальные мачты, и матовые сгустки энергии направились в сторону ожидаемой атаки. Вслед за фантомами в эту же сторону было выпущено направленное сверхмощное электромагнитное поле. Крылатые ракеты «Янки», столкнувшись с плазменными сгустками, совершенно теряли управляемость, взрывались, сталкивались друг с другом или тонули в море. Электромагнитное излучение сбивало программы ракет, уводя их в неизвестном направлении. Лишь десятая часть вышла на корабли, но линкор поставил настолько плотный заградительный огонь третьего эшелона по всем направлениям, что преодолеть это море огня они оказались не в состоянии и были сразу уничтожены. Торжество русского оборонительного оружия было полным. Офицеры командного пункта жали друг другу руки, обнимались, на глазах у всех навернулись слезы. Давняя и сокровенная мечта отмстить американцам за их наглость и высокомерие осуществилась. Все смотрели на адмирала и ждали его дальнейших приказаний. Левченко присел на кресло и снял фуражку, было заметно, что он борется с нахлынувшим волнением. Плотно сжав скулы и закрыв глаза, он сидел так несколько минут. Никто не решался нарушить это молчание командующего. Наконец, адмирал открыл глаза и встал. Можно было только догадываться, о чем думал он в этот момент. Но минуты слабости прошли. Перед офицерами опять был их самый решительный, смелый, твердый и уважаемый командир. Подразделение главного калибра, вновь послышался его хладнокровный и уравновешенный голос. По вражескому флоту 10 ракетами «Супергранит», головки обычные разделяющиеся, флагман исключить, огонь. Изображение вновь переключилось на спутниковый прием. В средней части линкора, ближе к носу, открылись шахты главного ударного ракетного комплекса, в них зловеще торчали, сверкая красным цветом, округлые носы ракет. Первая из них стала быстро приподниматься, выйдя из шахты, поднялась над кораблем и, резко набрав скорость, умчалась в заданном направлении, неся за собой огненный шлейф. За ней последовала вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Командная рубка авианосца Джон Стиннис. «Господин адмирал», — послышался взволнованный голос дежурного оператора. «К нам приближаются на огромной скорости корабельные ракеты русских. Что будем делать? Смотрите, они неожиданно пропали с радаров. Менять курс, выпустить противоракеты». Раздался приказ командира авианосца. «Бесполезно, Майкл», — обреченно выдохнул Ранхет. «Ты же видишь, нам нечего им противопоставить, да и нервы у них крепче наших. Молитесь, господа», — командующий группировкой закрыл глаза, ожидая ракетный удар по авианосцу и неминуемую гибель. Но взрывы гремели где-то вдалеке. Гарри открыл глаза и посмотрел прямо в окно командной рубки, дистанционно сняв бронь. Глазам его предстала удручающая картина. Авианосцы и корабли сопровождения, не имея сильной системы защиты с воздуха, становились легкой мишенью для советского главного оружия. Адмирал видел в бинокль, как русская ракета ударила в Гарри Трумен, и тот, расколовшись пополам, перевернулся от сильного удара, увлекая за собой весь экипаж. Часть 26. Рональд Рейган пытался прикрыться артиллерийским огнем зенитных систем, но русская ракета сделала огромную петлю, быстро зашла с другой стороны, разделилась на 5 боеголовок и беспрепятственно поразила корабль, который просто развалился на части. Такого в Америке наверняка никто не ожидал. «Майкл, а ведь они, эти русские ракеты и впрямь разумные. Смотри, Трумен, Рейган, следующим, надо думать, будет буш». Как бы подтверждая догадки адмирала, следующая ракета разделилась и поразила Джорджа Буша, который, впрочем, остался на плаву, закрытый пламенем и дымом. Ранхет хотел уже распорядиться эсминцам двигаться на помощь, но следующая ракета красных отправила на дно этот огромный корабль. С авианосцами было покончено. «Надо же», — подумал с горечью адмирал. «Не зря главком их сраного Аркфа называл наши авианосцы гнилыми, никому не нужными посудинами, способными только с арабами да югославами воевать. Вот уж истина так истина. Действительно, старые, никому не нужные, бесполезные горы металла, а их флот хорош». Впервые в жизни адмирал сильно и искренне позавидовал русским. Тем временем раздались взрывы на крейсерах и эсминцах сопровождения, с них поступил сигнал о том, что они ко всему подверглись еще и атакам советских подводных лодок. Шансов на борьбу практически никаких не оставалось, но Ранхет не хотел капитулировать. Он еще надеялся на помощь объединенных сил южной части Тихого и Атлантического океанов. Может, они еще успеют? С тоской осматривая в бинокль горизонт, он действительно увидел корабли, только не американские, а советские, которые быстро приближались к остаткам его некогда грозного флота. Впереди был хорошо различим флагман, намного превышающий по размерам его самый большой авианосец. Над ним развивался такой ненавистный для Гарри военно-морской флаг с рабочей, крестьянской символикой и красной звездой. Он гордо реял, как бы в насмешку над неудачливым адмиралом и его страной. «Господин начальник военно-морских операций, они уже довольно близко. Что будем делать? В плен или как? Оператор, запросите командование ВМС США, где находятся объединенные силы южной части Тихого и Атлантического океанов». Через минуту бледный офицер встал из-за компьютера и протянул адмиралу расшифрованную компом секретную электронную почту. Ударная группировка в Атлантике была атакована русской эскадрой во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Фрунзе». Из 20 наших кораблей целыми остались лишь 9. Они отошли через Панамский канал к Южной Америке, но у берегов Чили были вновь атакованы неожиданно оказавшиеся там 2 и краткая тихоокеанская эскадра из 7 вымпелов. 5 наших кораблей потоплены, остальные сдались в плен. Ввиду невозможности что-либо противопоставить русским кораблям типа «Киров», «Фрунзе» и «Петр Великий» полностью ответственность за принятие решений президент передает вам. Ранхет нервно закурил, меря шагами командную рубку из угла в угол. Передают ответственность за принятие решений. Русских тяжелых крейсеров испугались. Видели бы они, с чем мне здесь пришлось столкнуться. Это настоящий бич божий. Он вновь поднес бинокль к глазам и, сплюнув, бросил его на пол. Русские корабли было видно уже невооруженным глазом. Гарри Ранхет, я командующий 1-й Тихоокеанской стратегической эскадрой ВМФ СССР, контр-адмирал Евгений Левченко, раздался на приличном английском голос русского адмирала. Предлагаю вам сдаться, в противном случае остатки вашего флота будут уничтожены. В подтверждение слов русского адмирала крейсер «Аскольд» влепил в переднюю часть Джона Стенниса небольшую противолодочную торпеду. Раздался взрыв, авианосец замедлил ход. «Нужно сдаваться, господин адмирал, решайтесь, иначе всех утопит», — раздался испуганный голос командира авианосца. «Передайте этим сиволапым, что никакой сдачи не будет и что они этого от американского адмирала не дождутся». Получив ответ, русские вопреки всякой логике не стали сразу топить оставшиеся американские корабли. Сначала линкоры крейсера выпустили град малокалиберных артиллерийских снарядов по надстройке авианосца, подавив все его арт-системы, затем с палубы флагмана поднялись 4 вертолета с эмблемами морской пехоты и зависли над надстройкой Джона Стенниса. Не успели американцы и глазом моргнуть, как морпехи с красными флажками на беретах высадились на авианосец. Ранхет видел все это своими глазами. Он был готов поверить во что угодно, но то, что будет абордаж, верить отказывался. Как такое могло произойти? Ведь у меня было 49 кораблей. Нет, я просто не мог проиграть. Никогда американцы никому не проигрывали на море. Это какой-то дурной сон. Я должен проснуться. В отчаянии думал американский адмирал, тряся головою. Видимо, такое состояние полной прострации спасло Гарри Ранхеда, не позволив ему застрелиться. Потом, когда он пришел в себя и потянулся в кобуру за пистолетом, неожиданно раздалась возня и выстрелы у входной двери, а затем в рубку ввалилось с десяток русских командос, направив свои калаши на находящихся там янки, как говорится, довоевались до ручки. Молодой старший лейтенант в черной повязке на голове с мужественным и решительным взглядом подошел к адмиралу, разоружил его и надел наручники. На чистом английском языке с отточенным произношением этот русский предложил ему проследовать в вертолет, а командиру авианосца объявил о пленении всего личного состава и приказал следовать за русской эскадрой, борт русского флагмана. Старший лейтенант подвел плененного американца к командующему эскадрой, тот сидел на кресле и курил казбек, нетерпеливо ожидая этой встречи. Русский офицер, отдав честь, отрапортовал: «Товарищ контр-адмирал, командующий американскими ударными группировками на Тихом океане, начальник военно-морских операций, адмирал Гарри Ранхет пленен группой корабельной морской пехоты майора Быстрова, который в ходе операции получил ранение и сейчас находится в медицинской части». Принял командование группой старший лейтенант Русичев. Левченко встал и подошел к Ранхеду. Он долго стоял и вглядывался в его затравленные и бегающие от испуга глаза. Куда девались привычная надменность, презрительность к окружающим и непомерный снобизм? Видимо, русский адмирал был разочарован. «Снимите с него наручники», — приказал он молодому офицеру. Затем брезгливо плюнул Гарри Ранхеду в лицо и, не дав тому опомниться, сильно ударил с левой руки крюком в челюсть. «Это тебе за сына, рейнджер. Не ты, может, и войны бы никакой не было. Вместо того, что постепенить своего президента, ты подстрекал его на войну с нами. Думал, как с Ливией или Панамой воевать. Вот встретился, наконец, с настоящим соперником. Доволен ли теперь, Вайтель? А ведь нас и было-то в 5 раз меньше. У нас многие еще сомневались в сверхмощности линкора. В деле-то его не видели, авианосец адмирал Кузнецов прихватить предлагали. А я нисколько не сомневался, что наичу тебе. Верил в свой чудо-корабль и другие корабли. Они меня не подвели. Хорошо бы сейчас шлепнуть тебя прямо здесь. Да обещали мы с Иванцовым доставить тебя и Инга Григорию Васильевичу на суд, чтобы порадовать его честные седины. А по мне, так я бы шлепнул тебя прямо в этой рубке. Пошел вон, уведите.